Что вы думаете о Христе? Вопрос о том, был ли Господь Иисус Христос гениальным человеком, великим учителем или Бога-человеком, имеет решающее значение. Если Он Бог, то Его учение истинно и исполнено силою Божественного Спасителя. Нам будет интересным узнать, а как сам Господь оценивал этот вопрос и как Он сам учил о Себе. В 5 главе Евангелия от Иоанна, 17 по 38 стих, Дух Святой раскрывает нам эту истину в полной мере. Прочитаем 17 и 18 стих. «Иисус же говорит им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Важно отметить здесь, что Господь, отвечая иудеям, преследующих его, не сказал «Ваш Отец», и таким образом ставит себя на уровень с ними, но ясно говорит «Мой Отец», как и написано в 20 главе 17 стихе. И иудеи мгновенно поняли то, что многие и по сегодняшний день не могут понять, а именно, что Иисус, называя Бога своим Отцом, не в общем смысле сыновства Богу всех людей, но в смысле особенном, исключительном, ибо выводят из этого следующее заключение, «делая себя равным Богу». Стих 18. И они правильно поняли. Так как Иисус не говорит «Отец делает», а «Я служу Ему в делах», но заявляет «Как Отец делает, так и я», и таким образом выражает совершенное равенство. В первые века христианства Арий и другие утверждали, что Сын Божий не обладает властью, равную власти Отца, и что потому Он не единосущен, а подобосущен Отцу. Но мнение это опровергается этим и другими изречениями Иисуса и даже самими действиями Его. Слушая все объяснения Иисуса о Его единосущии с Отцом, о чем говорит нам 5 глава, 17 по 30 стихи, фарисеи и книжники, возможно, уже готовы были сказать Ему, «Кто поверит Тебе? Ведь Ты сам свидетельствуешь о Себе. А по закону нашему такое свидетельство нельзя признавать истинным. Оно требует подтверждения посторонними свидетелями». Предвидя такое возражение и как бы предупреждая его, Иисус говорит, «Если я свидетельствую о себе, то свидетельство мое не есть истинно». Стих 31. Казалось бы, что этими словами Господь возражает сам себе, когда мы читаем для сравнения стих 14 главы 8, где сказано так. «Иисус сказал им в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно». Противоречия нет здесь. Иисуса Христа свидетельство истинно потому, что Он действует не в одиночку, не для Себя, а в полном единении с Отцом Небесным. Основание истинности свидетельства лежит в сознании им своего единства с Отцом. Его пришествие и отшествие к Отцу – доказательство этого, о чем Он и говорит. «Я знаю, откуда пришел и куда иду» – 8.14. И в случае его свидетельства оно истинно, так как оно свидетельствуемо не одной личностью. Конечно, фарисеям и книжникам эта истина не была понятной. И поэтому Господь и говорит им, «Если я свидетельствую сам о себе, то по вашим понятиям свидетельство мое не есть истина. И хотя я не нуждаюсь ни в каких доказательствах истинности моих слов, Но чтобы спасти вас от упорства в заблуждении, я сошлюсь на некоторых свидетелей, которым вы не можете не верить». И в дальнейших стихах этой главы Иоанн Богослов упоминает 5 свидетельств, свидетельствующих о божестве Господа. Первое свидетельство от Иоанна Крестителя. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». Стих 33. «Слава об Иоанне распространилась по всей Палестине, и его проповедь и действия заставляли многих думать, не он ли давно ожидаемый Мессия?» Луки 3:15. «Синедрион Иерусалимский послал посольство к Иоанну спросить, кто он?» 1:19. «И он тогда засвидетельствовал о истине» 1:20-27. Вполне возможно, что между теперешними слушателями были хотя некоторые члены Иерусалимского Синедриона, которым и говорил теперь Христос: «Вы посылали». Стих 33. Иоанн Креститель сказал, что он не Мессия, а только его предтеча. Мессия же Иисус из Назарета. Второе свидетельство. Дела, творимые Христом. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Стих 36. Под именем дел разумеется не только чудеса, но вообще дела, совершаемые Мессией. Все действия Его, имеющие целью исполнение одного общего великого дела искупления людей. Значит, разумеется, и учение Его, которое изумляло слушателей. Луки 4:22. И всякая Его деятельность. И для неверующих самый разительный из дел Его, доказывающих Его мессианское достоинство, суть без сомнения чудеса Его, о чем и засвидетельствовал фарисей по именем Никодим. 3:2. Третье свидетельство – свидетельство Отца. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал». 37-38. Глас Бога Отца есть свидетельство, и многие это относят к голосу с неба, который был трижды упомянут при крещении Иисуса, Матфея 3:17, на горе Преображения, Матфея 17:5, и после триумфального входа в Иерусалим, Иоанна 12:28. Но если рассматривать этот стих не с буквальной, а с духовной точки зрения, то должны согласиться с тем, что голос Божий, то есть Его пророческое слово о Христе, слово Иеговы, о Своем Сыне, они не заметили в прошлом и не видят в настоящем. Четвертое свидетельство. Свидетельство из Писания. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Стих 39. Раввины учили, что если кто усвоит слова закона, то тем приобретает себе жизнь будущего века. Поэтому и Иисус говорит фарисеям, что все Писание заключается в обещании Бога послать в мир Искупителя, дающего эту вечную жизнь. Отметим также в связи с этим, что в Евангелии от Иоанна не менее 18 раз цитируются выдержки из Ветхого Завета, большинство из которых говорят о Христе. И пятое свидетельство. Свидетельство Моисея. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей. на которого вы уповаете. Стих 45. За свою ревность по законе и послушание к римлянам, 9 глава, 31 стих, иудеи надеялись получить благо царства Мессии. И поручителем этого был законодатель их, то есть Моисей. Но вместо этого он обвинитель их. Он обвинитель иудеев потому, что писал о Христе, а они Христу не верят, следовательно, не верят и ему, Моисею. И в этом-то неверье их, ему и Христу, он постоянный их обвинитель. Ибо Моисей писал о Господе Иисусе Христе. Мы это находим в Бытие, 3 глава, 15 стих, во Второзаконии, 18 глава, 15 стих и так далее.